Глава 116. Петляя в трафике, Краун Виктории пронесся с включенной сиреной по Мэдисон-авеню, но убавил прыти, когда поток движения сгустился, и дальше уже едва полз. Впереди Грейс видел пульсирующие красные огни. Путь преграждала развернувшаяся через две полосы патрульная машина, другая в таком же положении стояла ярдах в 100 от нее. Еще две остановились посередине улицы, а у тротуара припарковалась большая, похожая на ящик, скорая помощь с закрытыми дверцами. «Присутствие скорой ничего хорошего не обещает», — подумал Грейс. «Обычно оно означало, что с пострадавшим работают на месте. Следовательно, пациент в критическом состоянии». Они остановились рядом со скорой помощью, и в глаза Грейсу бросилась желтая с черным оградительная лента, натянутая через тротуар по обе стороны от входа в магазин. За ограждением стояли несколько полицейских, двое в штатских костюмах, детективы, догадался Грейс, разговаривали с пожилым, броско одетым и весьма представительным мужчиной, пребывавшим, похоже, в шоке. Лэниган, коп и Грейс вышли из машины. Первые двое показали жетоны подошедшему к ним капитану. Капитан ткнул пальцем в скорую помощь. «Выглядит не больно хорошо. Пуля попала в бедренную артерию, парень потерял много крови. Сейчас ему пытаются сделать переливание, а уже потом повезут в больницу». «Кто он такой?» — спросил Лэниган, указывая на мужчину, с которым разговаривали детективы. «Владелец офиса, где случилась стрельба. Нам нужно с ним поговорить». «Валяйте!» «Прошу прощения, джентльмены». Прежде чем обратиться к старику, Лэниган кивнул детективам, которых, похоже, знал. «Я детектив Лэниган». «Со мной детектив-лейтенант Коб и детектив-суперинтендант Рой Грейс из Суссекса. Мы полагаем, что стрелявшим мог быть английский джентльмен Гэвин Дейли». Старика все еще била нервная дрожь, от которой у него дергались брови. «Верно. Обычно он вполне спокойный, приятный человек, но у меня в офисе как будто спятил. А вы, сэр, Джулиус Розенблаум, можете предположить, куда отправился мистер Дейли?» Хотя дилер и дрожал, голос его оставался чистым и ясным. «Думаю, он сейчас на Манхэттенском мосту». «На Манхэттенском мосту?» — повторил Лэниган. «Да, сэр». «Точно на мосту?» Розенблаум покачал головой. «Нет, сэр, на воде. Либо под мостом, либо где-то рядом. С ним поехал его сын». «И что ему нужно на Манхэттенском мосту?» «Гэвин Дейли ищет своего отца».